Глава 247. Неудержимый. Хан Сяо прорывался сквозь вражеские формирования, как горячий нож сквозь масло. Нескончаемый поток пульса звонким звуком отскакивал от его высокоуровневого костюма. Он отшвырнул солдата Гермины, забрав его автомат, и открыл огонь по остальным, окружившим его. Автомат засветился слабым синим светом, и его мощность и скорострельность значительно повысились. Град пуль раз за разом активировал его способность «Смертельный выстрел». Сообщения о подтверждении убийств хлынули через его интерфейс, когда солдаты Гермины падали на землю. Близлежащие войска быстро заполнили пробелы в попытке окружить Хан Сяо. Дюжина или около того гранатометов одновременно выпустили снаряды, которые, описав параболу, через все поле битвы направились к Хан Сяо. Тем не менее, еще до того, как снаряды достигли цели, Хан Сяо шагнул в сторону, прыгнул в воздух, подлетев еще выше, используя волну от взрывов. Хан Сяо обстреливали из всех видов орудий. Постоянно гремели взрывы. Все поле битвы пропиталось запахом пороха. Казалось, будто организация сражается против какой-то другой армии. Но по факту все это делалось против одного противника – Хан Сяо. Улучшение гадюки наряду с его навыками и способностями сделали Хан Сяо неудержимым. Он без замедления пробивался сквозь выстрелы и взрывы. Даже тяжело бронированные машины не избежали его буйства. Несколько танков, которым не повезло, подлетели, перевернувшись в воздухе, и упали на землю после того, как Хан Сяо сбил их. Это была настоящая бойня, и вскоре силы Гермины распались. Свист. Два штурмовых вертолета бросились на место происшествия и сразу же открыли огонь по Хан Сяо из пулеметов крупного калибра. Глаза Хан Сяо вспыхнули. За доли секунды он вычислил скорость и траекторию полета вертолета с помощью интерфейса шлема. Достал снайперскую винтовку «Призрак» со своей спины и сделал выстрел, как будто ему даже не нужно было целиться. Электромагнитный снаряд пробил вертолет насквозь и исчез в ночном небе. Пилот был убит мгновенно, и вертолет, потеряв управление, врезался в склон холма и стремительно покатился вниз за счет вращения роторов. Он продолжал катиться, пока в конечном итоге не пробил забор на своем пути и не разорвал десятки солдат, прежде чем врезаться в оборонительное сооружение. Отчего сооружение разрушилось, поднимая пыль в воздух. Вертолет пробил кровавый путь сквозь рой солдат. Одна из лопастей роторов оторвалась, взлетев в воздух и приземлившись прямо перед группой ошеломленных игроков. Они стояли в ошеломлении еще с того момента, как им стало известно, что Хан Сяо был черным призраком. Источником всех этих легендарных достижений был один и тот же человек. Главный герой их планеты. Все игроки знали, кто такой черный призрак, так как слышали о нем почти каждый день. Теперь, когда тайна его личности была раскрыта, игроки были чрезвычайно взволнованы, как будто они только что открыли новый континент. Те, кто были быстрее, сразу же включили функцию камеры и начали транслировать события в мир. Подождите секунду, если он черный призрак? Некоторые игроки наконец осознали всю серьезность ситуации и обратили свое внимание на очки репутации на своем интерфейсе. Мгновенно они почувствовали, что северный порыв только что подул мимо них, заморозив их волнение. Как такое вообще возможно? Минус 30 репутация с черным призраком. Сколько времени потребуется, чтобы сбросить ее до нуля? Игроки Гермины чувствовали, что их сердца разбиты. Мы даже не успели воспользоваться благами, которые предоставляет черный призрак. И после столь долгого времени ожидания мы потеряли всякую возможность к нему приблизиться. Присутствующие игроки выглядели замерзшими утками. С их лиц сошли все краски. Черт бы тебя побрал, Гермина! Верни мне мою юность! Хан Сяо заметил это, и его губы скривились в улыбке. Эта группа игроков была важна в его плане. Они играли роль репортеров и отвечали за распространение сегодняшних событий всему миру. Широкое распространение информации о его двойной личности наверняка потрясет сообщество игроков и станет горячей темой в будущем. На данный момент было не так много неигровых персонажей, которые произвели на игроков глубокое впечатление. Таким образом, создание взрывных новостей само по себе было лучшим способом обеспечить себе место в сообществе. После сегодняшнего, когда его популярность наверняка будет на подъеме, выгоды также будут накапливаться одна за другой. Показ его способностей в штаб-квартире Гермины будет казаться совершенно естественным развитием сюжета. Не было лучшего момента, чем этот. Так он заложил камень на развитие нового очка легенды. Одевшись в свое новое снаряжение, Хан Сяо мог показать все сильные стороны механика на полную мощность. Ему даже не нужно было держаться на расстоянии, и вместо этого он начал бойню среди сил противника. Продолжение боя в данном темпе принесет больше вреда, чем пользы. Энергия гадюки очень быстро истощается. Мне нужно расчистить территорию и найти транспорт. подумал Хан Сяо. «Убить его!» Внезапно Хан Сяо почувствовал мощную силу. Это был Кедр, который ввел группу исполнительных директоров прямо к Хан Сяо. Хан Сяо нахмурился. Полевая отталкивающая машина на его запястье начала накапливать энергию. Он поднял правый кулак, готовый атаковать в любой момент. Энергетические волны начали пульсировать в его руке. В следующую секунду, как будто нажав на курок, Хан Сяо активировал полевую отталкивающую машину и ударил воздух перед собой. Сжатая волна энергии вырвалась из его кулака и врезалась в группу, приближающуюся к нему как цунами. Как кегли, директора были сбиты с ног. Эта атака была похожа на взрывную волну, которую использовали бойцы, и группа Кедра была немедленно выведена из строя. Воспользовавшись этим шансом, Хан Сяо определил в группе человека с самой сильной жизненной силой – Кедра, и бросился на него. Дезориентированный Кедр даже не успел увернуться, прежде чем его повалили на землю. Мышечные волокна гадюки пульсировали и вздулись. Хан Сяо начал атаковать, активировав термоэлектрические перчатки с силой плюс 80, раз за разом обрушая на тело Кедра шквал ударов. Кедр сразу же начал истекать кровью. После дюжины или около того ударов, Кедр с окровавленным лицом пришел в себя. Он был в ярости. Он выпустил свою энергию и оттолкнул Хан Сяо высоко в воздух. Хан Сяо вытащил снайперскую винтовку «Призрак» в полете и активировал пылающую волю. Увидев дуло винтовки, которая начала светиться, у Кедра от страха волосы встали дыбом. Выстрел нанес взрывной урон и мгновенно опустошил оставшуюся планку здоровья Кедра. Выпущенный снаряд оставил в воздухе слабый след голубого света, а затем пробил дыру между бровями Кедра, лицо которого так и застыло в шоковом состоянии. Вы убили Кедра. Уровень 55. Получено 142 тысячи опыта. 25 очков испытаний. Враги 55 уровня на самом деле дают так много очков испытаний? Хан Сяо был в восторге. В течение полминуты после уничтожения самого сильного среди войск Гермины в этом районе, Хан Сяо будто превратился в бога смерти. Он просто косил оставшиеся силы противника. Он уничтожал любого, кто вставал у него на пути. Сверхчеловека C-класса было достаточно, чтобы противостоять армии самостоятельно. Только продемонстрировав огромную силу, он мог повысить свою популярность и славу. Хан Сяо расчистил большой участок земли, и в центре базы Гермины образовался пустырь. Он действительно взял и бросился на них. Хила была шокирована, но она все еще не забыла инструкции Хан Сяо и последовала за ним, неся Аврору. Хан Сяо нашел подходящий бронированный внедорожник. После того, как они загрузились, Хан Сяо вдавил педаль газа в пол, и трио исчезло в ночи, пролетев мимо блокпостов. Игроки получили уведомление о провале миссии, но это уже никого не волновало. Они все еще пытались переварить тот факт, что Черный Призрак и Зера были одним и тем же человеком. В диспетчерской в штаб-квартире было так тихо, что можно было услышать, как падает булавка. Все были свидетелями хаоса с экранов. Грудь босса быстро поднималась и опускалась. И хотя он не менял выражения лица, все присутствующие знали, что он в ярости. «Я продолжал отправлять людей на его поиски. Однако я и не думал, что он никогда не пытался скрыться». Босс почувствовал, как его грудь сдавливается от горечи, как будто из него сделали идиота. Его помощник настороженно спросил. «Мы... должны ли мы преследовать его?» «Определенно. Призови всех исполнительных директоров, которые все еще находятся на поле. Подготовь самые сильные вооруженные силы организации и все резервные силы. Блокируйте все районы и убейте всех в поле зрения. Разрешаю использовать баллистические ракеты малой дальности». Примерно в то же время видео, которые были размещены игроками Гермины, начали вызывать волнение на форумах.